Уже почти засыпая, я вдруг вспомнила одно давным-давно забытое событие. Мне припомнился первый раз, когда серое облако ранил меня. Я увидела капельки крови, выступившие, словно рубиновое ожерелье, на моей ноге там, где он провел своим острым лезвием. Я не заплакала, хотя была еще очень маленькой. Мне запомнился сам цвет, красивый, удивительно красный, животворная кровь, вытекающая из моего тела. Но я не испугалась. Я не видела этот сон с самого детства. И сейчас, когда я погружалась в тревожное забытье, он пришел ко мне вновь, так неожиданно, словно до сих пор просто поджидал удобного случая на каком-то подсознательном уровне. Я была одна в лесу. Я заблудилась в чаще темных, мокрых деревьев. От влажной лесной почвы поднимался густой туман, подсвеченный редкими стрелами света. Под ногами пружинил ковер из пропитанных дождем сосновых игл. Сначала я потеряла из виду Сэма, а потом потеряла и его следы. Становилось слишком темно, чтобы следовать дальше по его знакам, как он учил меня. Оставшись в одиночестве, я испугалась. Что же мне делать? Я могла бы подождать наступления рассвета. В моем рюкзачке было все, что нужно. Гранола, сладкая овсянка с орехами и изюмом, яблоко и теплый свитер. Я никогда прежде не ходила в большие походы, разве что в ближайший кемпинг с одной ночевкой, но мне ужасно захотелось тайно отправиться за Сэмом в первый день его Тива-Титмоса. Сэм был старше меня всего на 4 года, но начал ходить в такие походы с 10 лет. То есть к 12 годам, не добившись пока нужного результата, он отправился в 5-е путешествие. Все в племени молились, чтобы на сей раз оно увенчалось успехом, и он, наконец, приобщился к духам. Но мало кто по-настоящему верил в него. В конце концов, отец Сэма, дядя Эрнест, был бледнолицым чужаком. Мать Сэма, яркое облако, умерла совсем молодой, и тогда отец забрал ребенка из резервации в Лапуаи, и тот не смог получить от индейцев надлежащее воспитание. Потом его отец поступил очень плохо. Взял новую жену, какую-то американку английского происхождения, которая пила слишком много огненной воды. Никто особо не обольщался, когда она, перестав пьянствовать, появилась в племени вместе со своей родной дочерью и настояла в порыве великодушия, чтобы их дети вместе проводили каждое лето в резервации у дедушки и бабушки Сэма. Никого не обманешь такими хитростями. Тива-Титмос считался самым важным событием для детей североамериканского индейского племени «Проколотые носы». Это была ритуальная инициация, приобщение к зрелой жизни. Для обострения духовного видения использовались разные сильнодействующие средства: горячие ванны, парная в земляной хижине, очищение с помощью вставленных палочек и березовой коры в горло, особенно если образ духа долго не приходил, тем более после нескольких походов. Сэм вырос в этих горах и знал каждую скалу, ручей и дерево, словно они были его друзьями. И уж, конечно, после 4 предыдущих походов он сумел бы найти нужное ему место даже в темноте или с завязанными глазами. А я, наивная маленькая идиотка, не способна была найти даже тропинку. Ситуация была аховая. Маленькая хрупкая дурочка, промокшая под внезапно хлынувшим горным ливнем, замерзшая, голодная и усталая, со стертыми ногами, совершенно заблудившаяся в густом лесу и ужасно напуганная собственной глупостью. Я присела на камень, чтобы обдумать положение. Лучи солнца, зависшего над краем далекого хребта, едва проникали сквозь густую листву. Когда оно сядет, я немедленно окажусь в полнейшей темноте, милях в 12 от того места, откуда я вышла утром. Я не захватила с собой спальный мешок, непромокаемую одежду, спички и запас еды. Даже если бы у меня был компас, я не сумела бы им воспользоваться. Но что еще хуже, я знала, что после захода солнца отовсюду повыползут грызуны и змеи, насекомые и дикие звери, и начнут кружить в темноте вокруг меня. На заходе солнца резко похолодает, и промозглый холод будет пробирать меня до костей. Я заревела. Весь мой страх, огорчение и отчаяние выплеснулись в горьких рыданиях. Я успела научиться у Сэма только одному — разным способом посылки индийских сообщений, с помощью дымовых сигналов или зеркальных солнечных зайчиков. Сейчас, когда было уже почти темно, эти навыки казались бесполезными. Или все-таки можно попробовать? Я проглотила рыдание и уставилась сквозь слезы на велосипедное зеркальце, привязанное к рюкзачку. Смахнув рукой слезы и вытерев нос рукавом, я, дрожа, встала на ноги и огляделась вокруг. Через сумеречный лесной туман было видно, что солнце еще не совсем зашло, но скоро зайдет. Если я успею забраться повыше, пока не погаснут последние лучи, то многое смогу увидеть сверху. Возможно, я найду ту вершину, на которую, как мне известно, Сэм должен выйти до заката, чтобы оказаться на особом месте, в магическом круге. Эта дикая затея показалась мне единственным возможным способом для посылки солнечного зайчика от последних лучей света к тому магическому кругу. Забыв об усталости и страхе, забыв о советах Сэма, что с наступлением темноты безопаснее находиться в лесу, я изо всех сил побежала на своих слабеньких ножках наверх, к высоким скалистым гребням, что возвышались над лесом. Я бежала навстречу заходящему солнцу. Во сне я слышу, как шумит обступающий меня лес, но отчаянно карабкаюсь на скалы, не обращая внимания на острые колючие сучки и травы, на какой-то громкий треск за деревьями. Во сне лес становится все темнее и темнее, но, наконец, я выбегаю из леса и забираюсь на самую вершину. Распластавшись на камнях, я подползаю к краю и окидываю взглядом горные хребты. И на одном горном плато подо мной, за большим ущельем, находится тот магический круг, а в самом его центре — Сэм. Сейчас он сидит на отделанной бахромой оленьей коже, его волосы рассыпались по плечам, он погружен в медитацию. Но он сидит спиной ко мне, он смотрит на заход солнца и не может увидеть мой сигнал. Поэтому я начинаю кричать, вновь и вновь выкрикивая его имя в надежде, что эхо донесет до него мой голос. Вот уже крик превращается в вопль, но он слишком далеко, слишком далеко. Оливер тряс меня за плечи. Из своего подземелья я увидела свет, проникающий через высокие окна, а это означало, что снег, закрывавший их, частично растаял. Интересно, сколько же сейчас времени? В голове у меня странно гудело. Почему Оливер так сильно трясет меня? «С тобой все в порядке?» — спросил он, увидев, что я открыла глаза. У него был испуганный вид. «Понимаешь, ты орала, как резаная. Я услышал тебя сверху. Твой маленький аргонавт заполз под холодильник, услышав эти вопли». «Вопли?» — сказала я. «Мне просто приснился страшный сон. Я не видела его много лет. Кроме того, на самом деле все было не так». «Что было не так?» — озадаченно спросил Оливер. И тут меня вдруг осенило, что Сэм действительно умер. Теперь я смогу увидеть его только во сне. И даже если сегодняшний сон неверно отражал былые события, это все, что у меня осталось. Вот черт! Меня словно ударило по голове этой ошеломляющей духовной перспективой. «Тесто для блинчиков готово», — сообщил Оливер. «Я готовлю для тебя оладушки с бадьей цикориево кофе и отвратительными свиными колбасками. В них достаточно холестерина для перекрытия твоих кровеносных сосудов. И еще для полноты счастья яйца всмятку». «Яйца в мешочек», — подправила я Оливера, пытавшегося изъясняться на местном сленге. «Отлично, мой щедрый хозяин, а который сейчас час?» «Время уже для второго, а не для первого завтрака», — сообщил Оливер. «Я специально дожидался тебя, чтобы отвезти на работу. К сожалению, твою машину засыпал снегоочиститель». После завтрака я решила потеплее одеться и откопать свою машину, прежде чем ехать в центр. После двухдневного путешествия за рулем мне необходима была физическая зарядка. К тому же после такого потепления иногда вдруг сильно подмораживало, и тогда мне пришлось бы целый месяц вырубать автомобиль изо льда. А еще мне необходимо было побыть одной, чтобы душевно перестроиться от похоронного к производственному процессу. Поэтому я нашла допотопный переносный стереоприемник и вынесла его на улицу, где под хриплый голос Боба Зегера, тоскующего об угасшем пламени, в окружении искристых снежных дюн и украшенных сосульками домов, откопала лопатой из мокрого снега мою маленькую Хонду. Мои размышления касались того, в какую причудливую паутину превращаем мы реальность в наших снах. На самом деле, я так и не нашла Сэма в том лесу. Это он нашел меня. В реальной истории, не во сне, я забралась на верхние скалы, где было так холодно, что деревья там не выживали, а животные, как говорится, никогда не укладывались даже понежиться на солнышке. Сияла полная луна, и я торчала на вершине скалы, залитая ярким белым светом. Солнце давно зашло, из фиолетово-черного неба поблескивали звезды. Со всех сторон меня окружал густющий и чернущий лес. В невообразимом ужасе я стояла одна в этом молочном свете, созерцая вселенские дали. Я была слишком испугана, чтобы испытывать муки голода. Слишком испугана, чтобы плакать. Даже сознавая, как опасно такой мелкой живности, как я, беззащитно выставляться на всеобщее обозрение, я простояла там целую вечность, не способная сдвинуться с места, поскольку любое движение неумолимо приблизило бы меня к жуткому, черному и непроходимому лесу, полному ночных звуков, от которых я только что убежала. А потом, глухой ночью, он вышел из леса и нашел меня. Сначала, заметив движение листвы, я в ужасе сжалась, но, узнав мелькание белого оленьего плаща Сэма, помчалась к нему навстречу, бросилась ему на шею и облегченно разревелась. «Все в порядке, умница», — сказал Сэм и, отстранившись, посмотрел на меня серебристо-серыми от лунного света глазами. «Потом ты расскажешь мне, как у тебя родилась безумная идея последовать за мной. Тебе еще повезло, что я обнаружил твои следы, проходя назад по одной тропе. Но я надеюсь, ты понимаешь, что помешала сегодня очень важной встрече с духами тотемов. Да к тому же забралась на самую верхотуру выше лесной полосы. Ты же помнишь, что туда нельзя забираться по ночам. Разве мой дедушка, серый медведь, не говорил тебе, почему волки и кугуары никогда не остаются на верхних голых скалах?» Глотая слезы, я отрицательно помотала головой. Он снял одну руку с моего плеча и поднял с земли мой рюкзачок. Мы углубились в лес. Сэм взял меня за руку, и я попыталась прогнать страх. «Потому что над лесами живут сами духи тотемов», — пояснил Сэм. Мы шли по густому лесу, и я слышала тихий, хлюпающий звук его мокасин по влажной земле. Животные понимают, что там живут духи, даже если они не способны увидеть или почуять их. Вот почему, если хочешь встретиться с духами, надо ждать в том месте, где не выживают деревья. Но то место, куда я тебя веду, защищено великой магией. Сейчас слишком поздно, чтобы вести тебя домой, так что тебе придется остаться со мной здесь на всю ночь. И я подозреваю, что мы вместе, ты и я, пройдем наш Тива-Титмос. Мы дождемся в том круге, когда духи придут к нам. Хотя меня переполняло облегчение от того, что меня спасли от одинокой ночи на Лысой горе, я как-то сомневалась в своем желании встречаться с тотемными духами. А зачем нам нужно, чтобы духи пришли к нам? Мне страшно было даже спрашивать об этом. Сэм ничего не ответил, но сжал мою руку, показывая, что услышал вопрос, и мы продолжили поход по темному лесу. Мне казалось, мы блуждали жутко долго, но в итоге нашли этот круг. Среди деревьев еще было темно, но чуть выше поток белого лунного света освещал голую вершину, ограниченную кругом скал. Она напоминала римский амфитеатр, где однажды выступала Джерси. Бок о бок, рука в руке, мы с Сэмом вышли из леса. Нечто странное произошло, когда мы вступили в этот круг. Лунный свет приобрел в нем какое-то иное качество. Воздух поблескивал и мерцал, как слитки серебра. Легкий порыв ветра обжег нас холодом. Но я больше не боялась. Я была поистине зачарована этим магическим местом. Я почувствовала, что как-то принадлежу ему. По-прежнему держа меня за руку, Сэм вывел меня в центр круга и встал передо мной на колени. Он развязал сумку, подвешенную к его поясу, вытащил оттуда вещицы, которые, насколько я знала, являлись талисманами, яркие разноцветные бусы и счастливые перышки, и по очереди закрепил их в моих волосах. Потом он собрал в центре круга растопку и ветки деревьев и быстро разжег огонь. Я стояла рядом, грея руки, и вдруг осознала, как ужасно замерзла, промокшая и продрогшая до костей. Языки жаркого пламени взмывали в небо, и искры улетали в чернеющую высь, смешиваясь со звездами. Я услышала осенних сверчков в ближайшем кустарнике, а над ним разглядела два звездных ковша. «Мы называем их Большой и Малой Медведицами», — сказал Сэм, проследив за моим взглядом. Скрестив ноги, он опустился рядом со мной на землю и пошевелил палкой в костре. Я думаю, что именно медведица может оказаться моим тотемом, хотя никогда не видел ее лицом к лицу. «Медведица?» — удивилась я. «Медведица — это великий тотем», — сказал Сэм. «Как львица, эта самка защищает своих детенышей, иногда даже от угроз их отца, и добывает им пищу». «А что будет, когда дух твоего тотема придет к тебе?» — спросила я, по-прежнему страшась этого события. «Я имею в виду, будет ли он что-то делать с тобой?» Сэм улыбнулся своей насмешливой улыбкой. «Я не знаю точно, умница. Ко мне пока никто не приходил, но я думаю, мы узнаем, если это произойдет с нами. Мой дедушка Серый Медведь рассказывал мне, что дух тотема мягко приближается к тебе в облике человека или иногда животного. Потом дух определяет, готов ли ты. И если готов, то он общается с тобой и делится с тобой самым сокровенным, твоим священным именем. Такое имя будет известно лишь тебе одной, если ты не захочешь поделиться им с кем-то еще. Священное имя, как говорит дедушка, является личной духовной силой каждого смельчака, особой и во многих отношениях более важной силой, чем наша вечная душа. «А почему твой тотем все еще не пришел к тебе и не открыл твоего имени?» — спросила я его. «Ты ведь так давно и старательно ищешь его».